Поздравляю вас с непостижимым явлением любви Божией к нам, падшим. Мир Божий, превосходящий всякое разумение, да осенит душу вашу. Мир, который есть место Божие, начало любви к Богу и человекам. Простите меня за все огорчения, которые я нанес вам за все время знакомства с вами, особенно в последнее время. Homo sum. Вижу себя немечтательно, преисполненным всякими нарушениями заповедей Божьих. Вижу, что ничто же благое и николи же сотворих пред Богом. Неудивительно, что при всех отношениях с ближними сказывается это устроение, даже при желании добра им. Господь да благословит вас и оградит от всякого зла, душевного и телесного. 11 января 1960 года.